и слухи об открытии богатых залежей руды вблизи старого завода, и описание аукциона, на котором обширные лесные угодья пошли с молотка по бросовой цене. Он не умолкал ни на минуту, точно от этой болтовни зависела его жизнь. Но Шагерстрём, которому, должно быть, показалось, что Ньюман слишком уж неуклюже пытается пробудить его интерес к делам, прервал конторщика. «Я не могу оставить себе это наследство. Я намерен раздать его. Диза не поверила бы, что я о ней скорблю, если бы я его принял. Ты должен принять его не как благо, а как крест», — возразил Ньюман. «Я не в силах», — ответил Шагерстрём, и в голосе его было такое отчаяние, что Ньюман не решился больше прикословить. Следующий день прошел так же. Конторщик надеялся, что когда они выйдут из города, Шагерстрём несколько приободрится, увидя себя среди полей и лесов. Но никаких улучшений в его состоянии не замечалось. Ньюман начал, не шутя, опасаться за своего старого друга. «Он долго не протянет», — думал конторщик. «Вот только сбудет с рук наследство, а потом ляжет и умрет. Он совершенно убит горем. И теперь уже не только ради того, чтобы сохранить за собой место в Кронбекине, но и чтобы спасти от гибели своего друга, он снова попытался придать его мыслям другое направление. «Подумай обо всех, кто трудился в поте лица, создавая это богатство», — сказал он. «Ты полагаешь, они лишь для себя старались? Нет. Они надеялись, что под началом умелого хозяина дело приобретет широкий размах и пойдет на пользу всему краю. А ты хочешь все это развеять по ветру. Я убежден, что ты поступаешь не по совести. Мне кажется, ты не имеешь на это права. По-моему, ты сам должен нести свое бремя. Твой долг — взять на себя заботу о своих владениях». Он видел, что слова его не оказывают ни малейшего действия, но отважно продолжал. «Возвращайся к нам в Вермланд и берись за дело. Тебе с твоим умением не пристало каждую зиму развлекаться в Стокгольме, а летом приезжать в заводские имения и бить баклуши. Тебе надо приехать и осмотреть свои владения. Поверь мне, это необходимо». Он упивался собственным красноречием, но Шагерстрём снова прервал его. «Что за речи я слышу? Ты ли это, душка Ньюман?» — произнес он с легкой иронией. Лицо конторщика вспыхнуло. «Да, я знаю, что не мне тебя наставлять», — отозвался он. «Но у меня за душой ни единого эры, так что все пути для меня закрыты. И потому я полагаю, что вправе сделать свою жизнь беззаботной и приятной, насколько это в моих силах. Больше мне ничего не остается. Но будь у меня хоть клочок земли, о, ты убедился бы, что уж я не выпустил бы его из рук». Утром третьего дня они прибыли на место. Они въехали в господскую усадьбу старого завода в 6 часов. Солнце весело сияло на желтых и ярко-красных кронах деревьев. Небо было ослепительно синее. Маленькое озеро позади усадьбы сверкало точно стальной клинок под утренней туманной дымкой. Ни один человек не вышел им навстречу. Кучер отправился на задний двор искать конюха, и конторщик воспользовался случаем, чтобы повиниться перед Шагерстрёмом. «Тебе незачем спрашивать Бьёрсона о пожаре. Никакого пожара не было. Просто мне необходимо было что-то придумать, чтобы привести тебя сюда. Фрёберг пригрозил, что откажет мне от места, если я вернусь без тебя». «Да, но...